влюблен, но тревогой о нем бьется сердце твое. Как его удержать, не потерять? Но ты ровно 8:00 за порог гонишь страхи и боль. Место в мыслях твоих грусть уступит любви, а потом, как всегда, вернется сюда. Всегда поцелуй и цветы, как всегда будешь счастлива ты. Ведь сегодня с тобой твой любимый родной, пусть не навсегда, но как всегда вечер выпит до дна, как всегда остаешься одна. Можно любить по часам, от звонка, от привет до пока. Но все как всегда, опять как всегда поцелуй и цветы, как всегда будешь счастлива ты.